Глава 20. Больная. Сон. Христос воскресе. Нина сказала правду, что второе полугодие пронесется быстро, как сон. Недели незаметно мелькали одна за другою. В институтском воздухе, кроме запаха подсолнечного масла и сушеных грибов, прибавилось еще еле уловимое дуновение начала весны. Форточки в дартуарах держались дольше открытыми, а во время уроков чаще и чаще спускались шторы в защиту от посещения солнышка. Снег таял и принимал серо-желтый цвет. Мы целые дни проводили у окон, еще наглухо закрытых двойными рамами. На черных косах княжны красовался опять белый шнурок за отличное поведение, а имя ее снова было занесено на красную доску. У меня на душе было легко и радостно. Близость весны, а за нею желанного лета, заставляла радостно трепетать мою детскую душу. Одно меня беспокоило — здоровье княжны. Она стала еще прозрачнее и вся точно сквозила через нежную, бледную, с еле уловимым желтоватым отливом кожу. Глаза ее стали яркими-яркими и горели нестерпимым блеском. Иногда на щеках Нины вспыхивали два буро-красных пятна румянца, пропадавшие так же быстро, как и появлялись. Она кашляла глухо и часто, хватаясь за грудь. Начальство особенно нежно и ласково относилось к ней. Два или три раза маман присылала за нею звать кататься в своей карете. Институтки, особенно чуткие к несчастью подруг, старались всеми силами оказать своей любимице всевозможные знаки любви и дружбы. Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться вследствие ее болезни, охотно прощались бедной девочке. Даже Ирочка, надменная своенравная шведка, и та всеми силами старалась оказать особенное внимание Нине. По воскресеньям на теруаре княжны появлялись вкусные лакомства или фрукты, к которым она едва прикасалась и тотчас раздавала подругам, жадным до всякого рода лакомств. И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал, хотя втайне каждый из нас невольно приходило в голову. Княжна окончательно заболела и слегла. Мне ясно припоминается субботний ясный полдень вербной недели. У нас был последний до Пасхи урок – география. Географию преподавал старик-учитель, седой и добродушный на вид, говоривший маленьким «ты» и называвший нас внучками, что не мешало ему, впрочем, быть крайне взыскательным, а нам бояться его как огня. Урок уже приходил к концу, когда Алексей Иванович, так звали учителя, вызвал Нину. «А ну-ка, внучка, позабавь», — добродушно произнес он. «Как сейчас помню карту, всю испещренную реками, горами и точками городов, помню особенно бледную княжну, вооруженную черной линейкой, которую она водила по карте, указывая границы. Берингов пролив, Берингово море, Охотское море», — звучал слабо и глухо ее милый голосок. Вдруг страшный припадок удушливого кашля заставил смолкнуть княжну. Она схватилась за грудь и поднесла платок к губам. На белом платке резко выделились две кровавые кляксы. «Мне худо», — еле слышно прошептала Нина и упала на руки подоспевшей фрейлин. Все помутилось у меня в глазах. Доски, кафедра, карты и сам Алексей Иванович. Все завертелось, закружилось передо мною. Я видела только одну полубесчувственную княжну на руках фрейлин. Спустя несколько минут ее унесли в лазарет. Разом светлое настроение куда-то исчезло, и на месте его тяжелый мрак воцарился у меня на душе. Я инстинктом чувствовала, что Нина больна и опаснее, чем мы предполагали. Весь день я не находила себе места. Меня не развлекали присланные нам старшими ездившими на вербы гостинцы, халвара, хатлукум и в придачу к ним баночки с прыгающими американскими жителями, занявшими на целый вечер моих товарок. В 6 часов лазаретная девушка Маша принесла мне записку, исписанную знакомыми и милыми крупными каракульками. «Приди ко мне, дорогая Люда», — писала мне моя верная подруга. «Я очень скучаю. Попросись у фрейлин на весь вечер, ведь уроки кончились, и ты свободна. Твоя навеки Нина». Я поспешила исполнить ее просьбу. Княжна помещалась в маленькой комнатке, предназначавшейся для труднобольных. Она сидела в большом кресле у окна. Я едва узнала ее в белом лазаретном халате с беспорядочно спутанной косой. Когда я вошла к ней, Она тихо повернула ко мне бледное, измученное личико и проговорила, слабо улыбаясь. «Ты прости, Люда, что я тебя потревожила. Мне так хотелось тебя видеть, дорогая моя». Я проглотила подступившие слезы и поцеловала ее. «Ах, скорей бы тепло!» — тоскливо шептала княжна. «Мне так не хочется хворать. Весна меня вылечит, наверное, вылечит. Скорей бы на Кавказ. Там тепло, солнце, горы. Знаешь, Люда, мне иногда начинает казаться, что я не увижу больше Кавказа». Что ты, Нина? Можно ли так?» — попробовала я успокоить мою бедную подругу. Мы проболтали с нею целый вечер, промелькнувший быстро и незаметно. В 8 часов я вспомнила, что наша, наверное, уже на молитве, и, поцеловав наскоро Нину, опрометью бросилась из лазарета.